Глава 59. Лера. И все же, Марк наверняка заподозрит неладное. Я исчезла, и ты тоже, якобы уехав по делам. Делюсь своими переживаниями с Максом. Ночь, полупустая трасса, и мы с ним вдвоем. Мчимся навстречу нашему счастью. Мне удалось незаметно сбежать, пока все в доме спали, в том числе и охрана. Просто несказанно повезло. Все ли позади? Какое-то нехорошее предчувствие гложет внутри. К черту его подозрения, Лер. Сейчас наша главная задача — немного отсидеться до того, как его упекут в тюрьму. Сосредоточив взгляд на дороге, убедительно произносит. И как только ему удалось выйти сухим из воды. Негодую вслух, в то время как лицо Максима остается таким же сосредоточенным. Полагаю, подкупил следствие. Медленно растягивает слова, и я вижу, что он озадаченно смотрит в зеркало заднего вида. Затем и вовсе хмурится, выжимает педаль газа в пол, и мы заметно ускоряемся. «Макс, все в порядке?» Осторожно интересуюсь, так как сердце отчаянно чувствует неладное. Кажется, за нами хвост. «Попробую оторваться», — спокойно произносит Макс, но на его лице проскакивает замешательство. Когда машина набирает критическую, как по мне, скорость, невольно вскрикиваю. Выбора нет. Или нас догонит, или мы разобьемся. Мне страшно. Дрожащим голосом выдаю. Все будет хорошо. Макс пытается меня успокоить, но страх не дает мне прийти в себя. Это Марк наверняка. Он каким-то способом узнал, что я сбежала. И не одна, а с Максимом. Черт, как он догадался. Максим мастерски лавирует на трассе, затем резко сворачивает на проселочную дорогу, отчего меня кидает в сторону. «Ты в порядке?» — ощущаю в его голосе напряжение. «Да?» «Вру, не в порядке. Я не представляю, что будет с нами дальше. Это погоня. Марк не оставит нас в покое. Я как знала, что он этого так не оставит, не даст мне спокойной жизни». Фары, летящие сзади машины, освещают темное пространство вокруг. Как бы Максим ни старался гнать изо всех сил, нас все равно догоняют. Неизвестная машина выезжает навстречу, параллельно нам. А затем резко поворачивает в бок. Мы летим в кювет. Макс успевает накрыть меня собой. Все происходит так быстро, что я даже пискнуть не успеваю. Грохот металла, ускоренный ритм пульса. Причем не только у меня, у Макса тоже. Нас переворачивает на 360 градусов. Кажется, на секунду я даже отключаюсь, а прихожу в себя лишь тогда, когда чьи-то грубые руки выталкивают меня на улицу. «Попались, голубки!» В этом истеричном голосе узнаю Марка. Открыв глаза, ужасаюсь, так как он не один, вместе с ним еще несколько человек в черных одеждах, разглядеть которых из-за темноты не удается. Меня держат двое мужчин. Пытаюсь вырваться, но эти ублюдки держат меня слишком крепко. Ничего не могу сделать. Макс тоже оказывается в заложниках. «Максим!» — кричу я, когда вижу, что трое из них начинают его избивать. «Не трогайте его! Нет!» Макс пытается дать отпор, но силы не равны. «Вы что, реально думали, что я не узнаю?» Ехидно усмехается Марк. «За дурака меня держите?» «Марк, скажи им, чтобы его отпустили!» Умоляю его, но в его глазах мелькает лишь усмешка. Ему это зрелище приносит удовольствие. Монстр. «Я с самого начала вас раскусил. Как вы прятались на мероприятиях? Как ты, Лерочка, ездила на работу к своему ненаглядному? Мне даже стало интересно, насколько же далеко у вас все зайдет!» Язвит Марк, окидывая меня хищной ухмылкой. Затем и вовсе начинает мерзко закатываться смехом. Этот смех так звенит у меня в ушах, что, будь у меня свободной руки, я бы заткнула их, лишь бы только ничего не слышать. Удар. Один, два, три. Лицо Максима в крови, взгляд потухший, но не испуганный. Наоборот, смотрит на Марка, будто бы свысока. «Ублюдок!» Сплевывая кровь, злобно выдает Макс. «Мне больно на него смотреть. Сердце умирает, когда вижу его таким. Боже мой, что же будет теперь с нами?» «Грузите ее», — приказывает Марк. И двое амбалов тащат меня к его машине. «Нет, нет, нет, я никуда не поеду!» Отчаянно воплю, размахивая ногами, кусаясь, впиваясь ногтями в кожу. Все тщетно. Их слишком много. Последнее, что я вижу, перед тем, как меня все же заталкивают в машину, глаза Макса, полные сожаления.